снять с неба живьем, в чемодан да матери твоей в подарок привезти, то-то обрадовалась бы. Устин замолчал, опустился на свою кровать. Опять они сидели друг против друга. Один худой, бледный, с перевязанной головой и ногой, другой черный, плотный, тяжелый, как каменная глыба. — Все, что ли? — спросил один. — Все, — ответил другой. — Теперь, дорогой мой отец, послушай, что я скажу. Ты уж погоди, пожалуйста, стрелять. Я буду говорить не шибко длинно, зато понятно. Прямо по пунктам. Валяй, хоть по параграфам. Первое. Да, я немало, господин Фомичев, измолотил в боях вашего брата. При этих словах Устин нервно дернул головой. Именно вашего брата, повторил Федор. Зверюга я или нет, в твоем понятии, это меня мало беспокоит. Дрался я за свое, я за зеленый дол наш дрался и убивал за нашу Светлиху, за Марьину Тез, за Озерки, за Москву, за всю страну, за весь народ. А ты за что? За что, я спрашиваю? И я за свое. Да что у гниды своего-то? — удивленно воскликнул Федор. И кто ты такой? Объяснил бы в конце концов. Устин поколебался, но встал и подошел почти вплотную к сыну. — Слушай, раз хочешь, все равно теперь. Я вовсе не Устин Морозов. Фамилия моя Жуков. Константин Андреевич Жуков. На Волге крестьянствовали мы. Большую хлебную торговлю вели. Все это было так неожиданно для Федора, что он оцепенел. — Вот так, — добавил Устин, — вот какая в тебе, подлеце, кровь течет. Наконец Федор заговорил. — Жуков, значит? — Ну так вот, господин Жуков, теперь и совсем ясно. Вот и спросить бы весь народ, спросить всю страну, кто из нас зверюга. Оба мы убивали. Оба, как ты выражаешься, души губили. Вот и пусть люди сказали бы, кто из нас душегуб и зверюга. Ну-ка, соглашайся. Устин процедил зловеще сквозь зубы. Еще смеешься ты, выродок. Теперь второе, продолжал Федор, не обращая внимания на слова Устина. Не дождешься, сволочь, чтоб сила наша ослабела. Ты правильное слово нашел. Захлестывает наша волна вашу, поганую и мутную. Слышишь, господин Фомичев, как захлестывает? Федор вскинул длинную худую руку, показал на стенку за своей спиной. Слушай, господин Морозов, слушай, господин Жуков, слушай! За стеной грохотала артиллерия. Минутами канонада чуть затихала, а потом снова накатывалось еще сильнее и яростнее. — Ну, слышал? — голос Федора дрожал и рвался, лицо стало как мел, а глаза пылали. — Сметет вас эта волна, захлебнетесь вы в ней, все это и будет высшая справедливость. Федор остановился, передохнул. Устин, не шевелясь, смотрел на него молча, узкими щелочками глаз. И, наконец, третье, последнее. Чуть потише сказал Федор. Не упомнишь, говоришь, всех своих кровавых дел? Ничего, дорогой мой отец, люди-то не забудут. И Одинцову Полину, и родители ее, и то, что лампочка вот эта качалась, и что был такой немецкий староста, пусть Каменки, Сидор Фомичев, он же кулак Жуков, он же зеленодольский колхозник Устин Морозов. И не помогут тебе никакие самые надежные документы, самыми что ни на есть настоящими печатями, хотя бы ты заплатил за них.